Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 422. Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Четвертая книга Царств, 7 глава, 3 стих. Дорогой слушатель, эти проповеди должны в основном служить для назидания верующих. Но если ты еще не обращен и не спасен, то моя душа опечалена тобой, и я хочу сказать тебе слово, которое могло бы служить благословением. Прочти историю о прокаженных, о которых говорится в 4 книге Царств, в 7 главе, с 3 по 11 стих. Их положение похоже на твое. Если ты останешься там, где ты находишься, то ты останешься погибшим. Если ты будешь продолжать сидеть в неопределенной растерянности, то никто не сможет тебя пожалеть, когда ты убедишься в своей гибели. Но если ты умрешь неспасенным, то станешь предметом справедливейшего сочувствия. Все, кто верит в Господа и принимает Его в сердце, спасены. Почему и ты не хочешь воспользоваться этой возможностью? Испытай милосердие Господа. Погибнуть навеки – это так ужасно. Если бы в наличии была всего лишь соломинка, за которую ты мог бы ухватиться, то инстинкт самосохранения должен тебя побудить протянуть за нею руку. То, что я сказал тебе до сих пор, полностью опирается только на твое сомнение и неверие. А теперь свидетельствуют тебе о Господе. Если ты Его ищешь, то Он дает тебе возможность найти себя. Иисус никого не отталкивает от себя, кто приходит к Нему. Ты не останешься в погибели, если ты доверишься Ему. Напротив, ты найдешь намного большее сокровище, чем те, которые эти бедные прокаженные собрали в покинутом сирийцами лагере. Да воодушевит тебя Святой Дух немедленно пойти к Господу навстречу, и вера твоя будет не напрасна. И когда ты спасешься, то пойди и расскажи другим радостную весть с Голгофы, радость твоего спасения. Не умолчи о мире, который ты получил от Господа, как это сделали эти четверо прокаженных в стихе 9 нашего текста. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим. Расскажи о своем спасении Дому Небесного Царя и вступи в общение с Его народом. Да спаси тебя Господь еще сегодня, пока день не пришел к закату, то есть пока не кончилось время благодати.